Глава 29. В ту ночь, несмотря на данные подруги обещания, Яна почти не сомкнула глаз от беспокойства. Каждый звук снаружи мог означать, что кто-то пытается проникнуть внутрь или уже находится в доме. Девушка держала телефон наготове, чтобы в любой момент позвать на помощь, а еще не потушила в коридоре свет. Даже Тиндеру для большей безопасности было позволено забраться прямо в кровать. В 2 часа ночи внезапно отключилось электричество. Девушка паниковала до тех пор, пока не поняла, что просто забыла вовремя пополнить счетчик. Но у нее не хватило смелости пойти вниз, чтобы вставить монетку. Поэтому Яна натянула одеяло на голову и принялась ждать наступления утра. «Слава богу, сегодня приедет Руби», — подумала Яна, когда в комнате появились первые лучи солнца. Руби всегда и во всем разбирается. Она была самой давней и близкой подругой Яны. С хорошим чувством юмора и рациональным мышлением. Руби не склонна к пустым фантазиям. «Да и я тоже не особо-то сильно придумываю всякое», — подумала Яна. Девушка накинула халат, спустилась вниз и покормила Тиндера, а также поставила вариться кофе. Собака начала проситься на утреннюю пробежку. Яна распахнула дверь, и ей сразу же стало плохо. В это невозможно поверить. Моток веревки, накануне днем скинутый с крыльца, теперь лежал на веранде, прямо перед задней дверью. Как будто кто-то специально положил веревку так, чтобы Яна точно ее не пропустила. Кто-то сознательно принес ее сюда. Другого объяснения попросту нет. Ноги не слушались. Значит, ночные звуки не были плодом ее воображения. От страха свело живот. Кто-то сделал это, чтобы намекнуть девушке, что они тут, рядом, наблюдают за ней. Я не стала еще хуже. Но зачем? Что они хотят? Девушка, готовая в любой момент захлопнуть дверь, протянула руку вперед, но вовремя остановилась. Нет, улика должна остаться на месте, чтобы ее увидела Руби. Это станет доказательством того, что Яна говорит правду. Тиндер закончил свои дела в саду и вернулся в дом. Яна заперла дверь, ее мысли перескакивали с одной на другую. «Тебе что-то угрожает?» — спросила подруга. Но Яна сама не знала, что теперь думать. Сейчас это очевидно. Она в опасности. Стоит ли снова позвонить в полицию? Но что им сказать? Моток веревки перекочевал из травы на порог, а потом переместился на задний двор? Это звучит слишком нелепо. Сначала надо дождаться Руби. А пока необходимо взять себя в руки и мыслить рационально. Нужно что-то предпринять. Яна налила кофе и пошла наверх, чтобы умыться и одеться. Нужно что-нибудь купить на ужин для Руби. Девушка решила, что до деревенского магазина доберется на машине, поэтому сегодня Тиндеру придется обойтись без прогулки. А еще лучше — доехать сразу до Колшоу, где полно супермаркетов. Только нужно успеть вернуться к приезду Руби. Девушка вернула пустую кружку на кухню, закрыла Тиндера в гостиной, взяла сумку и вышла из дома. На улице ощутимо холодно, поэтому она предусмотрительно накинула пальто. Яна уже собиралась сесть в машину, но тут вдруг заметила странные разводы грязи на крыше и капоте. Следы свежие и четкие, как будто кто-то ходил по машине. Она присмотрелась. Отпечатки слишком велики для лисы или кошки, причем они все какой-то странной формы, похожие на те, что она обнаружила возле дыры в живой изгороди. Яна посмотрела на траекторию следов. Нечто запрыгнуло на капот, взбежало по лобовому стеклу, пробежало по крыше и соскользнуло вниз. Девушка обошла машину. Но цепочка следов обрывалась позади автомобиля. Снова появилось ощущение, что за ней наблюдают. Она быстро щелкнула на телефон эти следы, очередное доказательство для Руби, и села в машину, направившись прямиком в Колшоу.